Послание апостола Павла к Колоссянам, 3 глава. Читаю с 1 стиха. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном». Дорогая молодежь, братья и сестры, дети, все присутствующие сегодня на этом месте, я остановлюсь вот на этих двух стихах, которые апостол Павел в свое время написал к церкви в Колоссах. Я вот сейчас уже четвертый говорю, ну, по счету проповедь, и думаю, моя проповедь тоже будет как продолжением или дополнением всего того, что уже сказали братья. И вообще-то, молодежь, по-другому быть не может. Вот когда Господь присутствует среди нас, когда Дух Святой всем руководит, Он именно так и располагает. И наши даже сердца располагает и проповедовать, и говорить именно о том. Я когда услышал, что брат Вася объявил, сказал, что будет о выборе говорить, думаю, ну, мне надо, наверное, что-то поменять тогда, вот, то, что я уже спланировал, вот, потому что наши мысли пересекаются и проповедь, и думаю, как-то все будет, может быть, много или не так. А потом, слушая его, рассуждая, внутренне помолился Господу и все-таки утвердился в том, что буду говорить о том, что уже наметилось, о том, о чем с утра подумал, уже Господу сказал, уже сердце свое как бы расположил к этому. И слава Богу, думаю, что Господь именно нам всем скажет, и мне в первую очередь, именно то, в чем я нуждаюсь, или что я хотел бы услышать, или на что хотел бы обратить мое внимание. Вот апостол Павел говорит «Итак», то есть «Итак» хочет обратить наше внимание, что было до этого, если вы читали, если вы знали то, что я хотел сказать. А теперь как бы делает такой вывод. Если вы воскресли со Христом. Ну, как в вашем представлении воскресение? Ну, воскрес человек. Ну, как? Ну, обычно, если, ну, вот сейчас, ну, не сейчас. Если вчера кого-то хоронили, да, мертвый, и он бы воскрес. И мы понимаем, что да, воскрес. И будем об этом говорить во всеуслышание, восторгаться. Ну, верующий, дитя Божие, будет отдавать приоритет Господу. Господь это совершил. Кто-то еще что-то будет думать. Могут разные домыслы и мысли быть. Ну, а по-другому может быть воскресение или нет? Я вот слушаю братьев, стих рассказывают вдвоем. Живой или мертвый? Если ты живой. Если ты живой, то... А если мертвый? Ну, а как мертвый? Что мертвый может делать? У нас вот... В церкви этой весной заболел пресвитер наш. Ну, дядя, он уже в отцы мне годится тоже. Года 70. Ну, и заболел серьезно. Рак печени. Ну, и все. Можно сказать, он приготовился к смерти. Приготовился, когда его уже привезли там в Москву. Ну, решили все-таки что-то сделать, какую-то операцию. И он перед операцией в сознании... Говорит там профессору, врачу, говорит, вот перед тем, как вы начнете свое дело делать, мне нужно помолиться. Он говорит, ну да, вы верующий? Да, верующий, и тем более я вот пресвитер долгое время был, почти 40 лет. Но он уже говорит в каком, что был. Он уже приготовился к чему? К встрече с Господом. Останусь я живой или нет, но мне нужно помолиться, чтобы еще, ну, успокоить, утешить свое сердце, и вот спасете вы мою жизнь, сделаете, позволит Господь, значит, буду жить. Ну, он, да-да, конечно, он согласился, Валентин Иванович наш помолился, ну и все, сделали операцию. После этого вот прошло с апреля месяца, с марта, апреля месяца, вот сейчас уже заканчивается год, и можно сказать, он воскрес. Хотя он там в трубках весь, во всем этом искусственном там. Ну, представьте, рак печени там, считайте, нет. вот, а все что-то искусственное, все пока функционирует, пока. Но воскрес как? Когда привезли его после операции, я его не узнал. Я был тоже на севере, вот, 2 месяца мы не виделись, и когда я посмотрел, дядь Валентин, вы это или не вы, 15 килограмм сразу потерять, вот, и глаза, вот в глазах как будто нет жизни, понимаете, вот как будто нет жизни. И я сам про себя подумал, ему ничего не сказал, а про себя подумал, наверное, недолго проживет. Ну вот заканчивается год, набрал он потихонечку вес, потихонечку приходит иногда в собрание, говорит слово, и однажды я был дома, и он говорил слово, и говорит, братья и сестры, помните, как я прощался с вами, вот думал, что больше не увижусь. И вот прошел я через это, я уже был на грани, я уже был там, но почему-то Господь вернул. И вот когда я уже был там, мне уже ничего не важно было. Мне важно было одно – встречусь, что я ему скажу. Отчет. Вот брат Леня говорил, жатвы много, а делателей мало. А он-то в числе делателей был. И немалых, и в те дни, когда трудные были, и более свободные. И вот когда он все это приготовил себя, когда, и вдруг Господь говорит, нет, вернись. И вот представьте, я сейчас, говорит, немножко ожил, я сижу сзади, вот тоже так, кафедра у нас, сзади служителя, смотрю на него, думаю, ну и ожил, ноги трусятся, руки трусятся, ожил. Какой же это ожил? Ожил. И вы представьте, опять уже приходит ко мне помышление, и приходится опять бороться. Вот апостол Павел сказал, если вы воскресли со Христом, о чем помышляете? Уже мертвые или воскресшие о чем должны помышлять? Воскресшие. И о чем? Молодежь. Я вот как задумался об этом, тоже с молодежью, ну, тружусь много, встречаемся и на благовестии, и в своей церкви. И для меня молодежь, ну, я не то, что для них как отец, как свой. Вот, несмотря на то, что служитель, что у меня внуки, дети выросли, а я как свой среди них. Вот, и они меня приняли в свою среду, и я с ними имею доверительное все. И вот часто встречаюсь, ну, с таким, что думаю, как же так? Как же так? Почему мы не так детей своих научили? Или почему они не так мыслят, не так думают, не так помышляют, как мы бы хотели? Как нам сегодня вот это открыто, как мы это делаем, стараемся. И когда я начал об этом задумываться, то вдруг поймал себе, сам себя поймал на том, что я не всегда помышляю о горнем. Не всегда. Иногда и у меня в жизни происходит, что я, ну, увлекаюсь, то есть ухожу. Ну, не влево, ну, значит, вправо там, или как-то в сторонку, и думаю, больше начинаю заботиться о том, что присуще вот здесь на земле. То есть, что-то, какое-то обстоятельство возобладало надо мной, и я нечаянно, как бы, нечаянно раз, и сразу тут же. А тут важно что? Важно слышать голос. Важно иметь связь с Богом. Когда это неразрывно, то Дух Святой, пусть он тихо, очень тихо, но он всегда скажет, всегда сумеет остановить, если я прислушаюсь и внимателен. Я думаю, вот смотрю на вас, вчера трудно и мне было, признаюсь, как есть, трудно было в собрании и сосредоточиться, и потом и говорить трудно было. Мы ночь, считайте, ехали, а это всегда сопряжено с тем, что потом над собой усилие, вот над плотью. И все равно я помышлял, волновался, когда выходил слово говорить, помышлял все равно о том, чтобы, ну, хорошее, нужное взять. Хотя думал, мысли были, ну, неважно, все равно я запись возьму, все равно я потом... А потом думаю, а сумею ли я прослушать или вернуться в это состояние, которое так дорого сегодня? И вот эти мысли меня привели к тому, воскресший я сегодня или нет, рожденный свыше, рожденный. А если рожденный, воскресший, значит, о чем я должен помышлять? Ну а как все-таки найти нам? Вот вы сидите сейчас и думаете, а в каком я положении? Вот помышляете вы, Вы в каком положении? Ну, если я скажу, ну-ка, воскресшие, встаньте, мы посмотрим. Или наоборот. Мертвые, поднимитесь, и вы скажете, да вы что, дядя Миша? Мертвые, их дело лежать. А может быть, потихоньку, они еще не совсем умерли, может быть, еще шевелятся, может, еще что-то могут сказать. Да, если вот ставить в такое положение, то еще можно подумать. И как это определить? Я определяю очень проще, на примерах. Вот, и оно вам доступно. Вот, сестры, ну, первый для вас пример такой. Вот идут две сестры на молодежное общение. Ну, как и у вас, когда она там бывает, в субботу, у вас понедельник, вторник там, или идут вечером на общение молодежное, что-то готовились обязательно, кто-то к разбору готовился, кто-то готовит, ну, идут. Идут, оделись, соответственно, как положено. Ну, как вы сейчас сидите? Идут, идут, вот по городу. Ну, и перед ними, перед одной сестрой, сверстница идет. Ну, вместе или учились, или сверстница годами, но неверующая, мирская. Но есть разница в виде, верующая и неверующая идет, а? Ну, огромная. Ну, вы одеты идете, она раздетая, грубо говорю. Вы приличные, там все неприлично. Ну и плюс, это свободно сейчас сигарета, слова, затыкай уши, и все нужно затыкать. Но вы идете и смотрите на нее, да, сзади так. Смотрите и думаете, ну и что, если меня сейчас так одеть, все же аксессуары ее и точно так же, я буду даже выглядеть лучше. И волос у меня лучше, и фигура у меня, подумаешь. И вот идете и так думаете. Подумали, а тут уже у нас дом молитвы тоже в центре города, город небольшой. Можно с любого конца города к дому молитвы пешком, не на маршрутке, не на машине, ни на чем другом. За полчаса с самой дальней точки спокойненько прийти всегда. Вместе с детьми. Вот такой компактный город, хороший. И расположение хорошее. И тут дом молитвы. Надо сворачивать. Она свернула и зашла. Ну и зашла, разделась, села на свое место. История повторяется. Следующая идет сестричка, тоже на молодежное. Точно один к одному, можно сказать. Она тоже смотрит и думает, как жалко мне ее, а? Как мне ее жалко. Погибает человек, погибает и даже не знает. Я-то дитя Божие. Я, если, как вы вчера помните, я имею власть и силу, которую мне дал Бог. А это погибшая. Какая я счастливая. Какая она несчастливая. При всем том, что она имеет. Или не имеет. Или делает вид, что имеет. И с таким переживанием, Господи, вот бы сейчас, вот, ну, благовестника, вот бы тебя сейчас сюда, ты бы сразу воскресил эту душу. Или надо прийти обязательно помолиться за это. Сказать надо руководителю молодежи, все-таки надо что-то еще делать, погибает же молодежь в нашем городе. Ну и как? Чьи помышления мы примем? Да. Мы сразу понимаем. И вопрос, почему все-таки разные они? Сестрички, вы пришли, рядом сели. Вы же рядом сели. И рядом будете петь в унисон или разными голосами. И потом преклоните колено. И я помолюсь с переживанием обо всем этом. Вы проникнетесь чувственно, поймете, как бы что я хотел сказать, и тоже может сказать, и надо и мне помолиться, я давно не молилась. И можете повторить мою просьбу или сказать, и я присоединяюсь. Но вопрос. Нужно ли поменять мне теперь помышление? Нужно ли мне сказать, Господи, о чем же я думала? Кому я что? Кому я позавидовала? И почему у меня помышления идут в таком направлении? Вот брат Василий говорил проповедь о выборе Авраама, Лота. А я тоже слушаю, а сам анализирую и думаю, не всегда Авраам правильно мыслил. Или после помышлений не всегда правильно принимал решение. Не всегда. Но я это оттенил для себя и думаю, ну почему, как? Вот если неожиданно каждому из нас, ну, придет какая-то мысль вот такая. Сумеем ли, ну, спонтанно, вот она пришла, сумеем ли мы правильно сориентироваться сразу? Вот, ну вот сразу, для него это было неожиданно. Это жена твоя? О чем он подумал? Помните, о чем подумал, да? Если сказать «да», сказать истину, то это связано, может быть, с моей жизнью. Это мгновение, понимаете? Вопрос, испытание, но в лоб. И сразу помышление. Что для меня? Он правду сказал или нет? Он сказал правду, но не истину, молодежь. Он сказал правду, но не истину. Не истину, как должно быть. И в жизни нашей, часто такое происходит. Часто такое случается. Вот все, что мы говорим, что это же уже прожито нами. Понимаете, этот момент или переживание мы уже прошли в жизни своей, а что-то еще и не прошли. А что-то обязательно Господь проведет или поможет нам, скажет, да, ты воскрес, ты со мной, ты дитя мое. Но иногда, иногда, вот если вот ты взвешиваешь и начинаешь, что же выбрать, какой сделать правильный выбор. И говорил брат Леня, я с ним ну, полностью согласен. Ну так согласен, что думаю, да сколько уже таких случаев было? Сколько таких случаев было? Мы пришли свататься к молодым. Ну я служитель, благовестник, со мной пресвитер идет, еще один благовестник. С другой церкви, откуда жених, тоже пресвитер. Вот представьте, четыре служителя так собрались, но они как родственники, нас как с церкви, кто сочитывать будет. Ну и все, я посмотрел на молодых, вот, перед этим уже беседовал и с братом, ну, с невестой, с женихом, и у меня в сердце, думаю, надо пригласить их на труд. Но это будет, ну, семья, и вот, главное, чтобы, если это от Господа, сейчас она создастся, благословит все Господь, эта семья послужит Господу. И для начала неплохо, не обремененные ни детьми, ни заботами, жить пока негде, а Господь это усматривает. Как Авраам говорит? Что он ему сказал? Возьми, встань, пойди, отделись. Все он правильно сделал или нет? Почти все, почти, но не все. Что и Лотом, Лот потом ему как племянничек, тоже был, и мы это видим, всю историю, и познаем, и можем из этих образов собирать для себя, а как в моей жизни, как происходит у меня. И вот посватались, перед тем, как помолиться, я говорю, братья, у меня есть предложение к нашим молодым, будущему мужу и жене. И предложение состоит в том, вот мы уже молимся на протяжении полугода, здесь, в церкви я побуждаю церковь, и там, на севере, уже 3 года есть нужда в поселочке пожить. А им сегодня, вот, ну, спрашиваю у жениха, у отца, у вас есть где им жить, если они? Нет, нет, у нас пока нет места. Спрашиваю невесты, а у вас с родителями? Ну, нежелательно, Господь хочет сразу отделить. Так что самый лучший вариант. Все так я сумел подвести, да еще так рассказал, какой поселок хороший, какие там люди, как они у нас уже любят, какая там рыба, какой там климат. Ну и так, так рисовал, рисовал, рисовал, и у меня уже в сердце, ну думаю, никак не откажутся, сейчас все поднимут руки за. Ну и что? Отец жениха мне говорит, брат Миша, он мне тоже в отцы годится. Ты Слово Божие хорошо знаешь? Он меня прям, ну я аж как-то и думаю, опешил, думаю, как так? Да вроде знаю, вот с детства в верующей семье воспитывался. Я начинаю ему как бы убеждать, мол, и говорю еще, добавляю, вес поднимаю себе, что я знаю, дедушка служитель, папа служитель, уже там у Господа, и я служитель, как не знать? Ну, я же не ненец, который читать, писать не умеет там, или один раз только. А он говорит, да вот в Ветхом Завете, не помнишь, как написано там, вот когда создавалась семья, и какие там вот нюансы были. А я растерялся, думаю, что он имеет в виду? У меня мысли одни, помышления, а у него-то другие. А он говорит, а вот там, как создавалась семья, ты представь, этого мужа на войну целый год не брали. А ты прям сразу, это ж туда на войну, так что пусть годочек вот поживут, соединяться как положено, и все. А потом можно и предложить. Молодежь, дорогая, братья и сестры, 9 лет они уже на войну не идут. И думают, что не пойдут. Уже не пойдут. И все в моем, вот, ну, в моем понимании, думаю, да, где-то и мы, родители. Неправильные наши действия, неправильные наши помышления. О чем он думал? Ничуть не упрекнуть не хочу его и не желаю. И принимаю это как от Господа. Но думаю, я для себя урок взял. Господи, а мои помышления, о моих детях? И лично, когда мой сын женился, и я им сказал, нужно вам ехать потрудиться, пока деток нет. А он мне сказал, пап, я ведь с тобой уже по этим северам 7 лет с самого детства. И один уже ездил. Пусть другие потрудятся. Пусть другие. А я вот, ну, теперь женился, вот, будем работу себе искать. И будем определяться уже жить при церкви. Прошел год, были где-то они на молодежном общении, меня тоже дома не было. Как-то я возвращаюсь из поездки за одной, они приходят ко мне домой, ну, к нам домой с женой, и вдруг сын мне говорит, мы были на собрании на молодежном, Бог нас зовет. Вот побуждает сердце наше, надо ехать, папа. Молодежь, я к чему это рассказываю? А мои помышления какие? Жена сидит, она сразу, да ну, такая работа сейчас, все уже устроились, с бабушкой доживаете, ну, тещин моя, мама, она одна старенькая, все, и дом остается, и Наташенька работает, да вы что? Надо было сразу, а теперь уже, ну, жены наши такие. Я говорю, как есть. И у меня тоже, она говорит, а мне созвучно, думаю, да, надо ему как-то, вот, ну, это может на чувствах. Я начинаю уже мыслить о чем? Я уже все отдаляю, как бы год не назад, а такое, думаю, надо ему сказать, вот, наверное, чувства ваши вот там. Ага, сам думаю, кто же был на молодежном? Думаю, если Антонюк там или Куркин, то обязательно, это они все так сделали, куда ж тут денешься, поедешь, не захочешь. Это, но я ничего не говорю. Это, братья и сестры, дети, вот признаюсь, как есть, ничего не говорю. Внутри все идет, что? Борьба. И вот когда мы наши помышления, нужен момент, то есть, или нужно время, и я его определил так, пока с Богом не поговорю, ничего не буду говорить. Пока с Богом не поговорю. А стоило мне помолиться, и все стало на свои места. Как же ты других призываешь? А сыну своему решил, тем более по его желанию. Ты же хотел. И уговариваю себя, ну, Господи, я ж тогда хотел, он не захотел. А теперь я не хочу, он хочет. Ну, а как сделать? А вот текст перед вами. Третий день, да? Представьте. И пока не представим, бесполезно. Ну, у меня на сегодня радость. Они там под Воркутой, поселке, тундра. Постоянно у них наши друзья, братья и сестры, ненцы, со своими оленями, в своей одежде, со своими запахами, привычками. Ну, с любовью все это несут. Внучечка у меня очередная родилась. Здесь ничего не было. А там все произошло в одно как бы мгновение. И уже ей месяц. И сын мне говорит, не верится, что у меня дочь. Молодежь, братья и сестры, вот для себя я потом отметил, как важно все-таки нам правильно мыслить. Или правильно построить жизни своей, вот в этой борьбе устоять. А борьба постоянно. Сейчас из вас кто-то борется. Мысли идут в таком направлении. Кто-то будет призывать к покаянию. А надо бы выйти. Ваше помышление одно. Надо выйти и попросить, что прощение у Бога. За все. Хотя и дитя я Божие. Попросить прощения, что мысли у меня часто не в ту сторону были. Что я о себе высоко думаю или думала, или это происходит. Вы уже сегодня все это слышали. И все, эта работа идет. Звоночки, звоночки, звоночки. Дух Святой может и тихо говорить, может и громко. Кто-то вообще еще с Богом не имеет никаких отношений. А Господь говорит, выбирай. Выбор перед тобой – жизнь или не жизнь. Жизнь или подобие жизни, а по-другому – смерть. Выбирай. И вот что я выберу, это сегодня будет мое. Брат один у нас рассказывает, говорит, еду, говорит, раз на машине. Ну и впереди машину догоняю. Машина такая и неплохая. Смотрю на машине, ну, сейчас как рекламки делают, надписи разные, тоже такая полоса на заднем стекле написана такими яркими буквами, таким детским как бы почерком написано «Я многозначительная». Ага, мне, говорит, интересно, говорит, все что угодно можно увидеть, как сегодня брат Вася сказал, я тоже не слышал, что еврогробы, ну, все что угодно. Ну, и, говорит, я еду, и все, еду, она едет, машина, это хорошо, я как бы за ней, и думаю, вот в одном направлении. И вдруг, куда он ехал, к дому молитвы, она подъезжает, и я, говорит, подъезжаю. Думаю, кто ж это? Раз открывается дверь, сестра выходит, молодая, 18 лет, вышла эффектно так, щелк, брелок, щелк, и пошла. Я посмотрел и думаю, да, реклама ей подходит. Она правильно выразила себя. Я многозначительная. Если подъезжать, то только на Мерседесе и в черных очках. Кто-то тоже здесь уже говорил. Не меньше. Сестры дорогие, я о чем? К чему говорю? Тоже ничуть не хочу унизить достоинство той сестры или ее положение и состояние. О чем она помышляет? Какие ее мысли? Ведь мне жалко, мне жалко. Я слушаю и таких же случаев, они же постоянные у нас. Сестричка страдает, страдает 17 лет. Господи, что мне делать? Освободиться не могу. Помышления овладели мной. Побыла она в этом евродоме, посмотрела на эту евро-жизнь, на евро этих мужа и жену, и пришла к себе на работу. Пришла, взяла вот так, ну, книжечку, как между прочим, такая толстая, они обычно сейчас каталоги такие, толстенные. И просто от нечего делать перевернула одну, вторую страничку, посмотрела мебель, каталог мебели. Она стала смотреть и говорит, о, это ж вот где я была, вот у них такой диван, вот такие кресла. И вдруг мысль пришла, а вот когда я подойду к этому состоянию времени, будет у меня так или нет? И все. И завладела эта мысль моим сердцем. Я стала перелистывать и думаю, если будет, то лучше. То лучше, чем у них. Обязательно утру я им нос, как бы они ни хотели. И переворачивала, и нашла, выбрала. Выбрала, посмотрела, ну да, вот когда это все у меня будет, они придут, ахнут. Они от зависти, ну не знаю, умрут или побелеют, как там, лопнут, говорят, вот братья подсказывают. А ведь сейчас вы перестанете смеяться. И она говорит, дядь Миш, целый год я не могу ни о чем думать, Библию не читаю, не молюсь, мебель я себе выбрала, машину выбрала, дом выбрала, осталось за малым годочков добавить и мужа выбрать. И все, хожу в собрание, я ни о чем, я смотрю и никак никого не вижу. Вроде бы и молюсь, приходится, а внутри все. И вы знаете, на трех молодежных уже была, и выходила, каялась, а свободы нет. Вышла, покаялась, все, поплакала, ну, думаю, все, домой еду, все вернулось назад. Братья и сестры, дети, может, кто-то точно такой сегодня есть в нашем собрании. Это не так просто. Если мы начинаем помышлять не о том, о ком должно быть, чему учит нас истина, и если ушли мы, то потом вернуться в исходное положение только можно и должно, опять же, по истине. То есть вернуться в ту точку, с чего это произошло. И при долгом собеседовании, при долгом выяснении всех вот этих, мы все-таки пришли к единому мнению, что, оказывается, это произошло из-за чего? Пришла, увидела, понравилась и вошла зависть в сердце ее. Вошла. И она даже не придала этому значению. И пока она в этом не исповедилась, не покаялась, пока мы не возопили к Богу, свободы она не видала. А потом она пришла. Братья и сестры, если вы воскресли, ответ за кем? Вот кто мне должен сказать? Вот я могу сказать, ага, сестра, ты воскресла, я вижу. Ты, сестра, тоже воскресла. Могу я ошибиться или нет? А? Могу. Хотя по внешнему виду мы обычно, ну, письмо, как написано, письмо. Мы едем в Винницу, вот недавно, 2 недели назад, такое же общение примерно. Едем, а дорогу плоховато. Ну, короче, вообще не знаем. Ну, адрес есть и все. Ну, тоже ночь ехали, подзаплутали немножко, потом все-таки под утро въезжаем. На Украине так просто вам не позвонить, наши телефоны не работают, хотя они там сотановые или сотовые, как их ни назови. Едем, и говорим, так, ну где-то примерно, а были уже там. Ну вот здесь надо на горочку, потом где-то направо. Давай спросим, останавливаем. Так, где молитвенный дом? Называем улицу. Он говорит, а вот поедете сейчас прямо-прямо и направо молитвенный дом. Я сажусь в машине, я говорю, едем, сейчас направо. Брат мне говорит, да направо там, наверное, там и харизматы есть, и субботники, и кто ее знает, наш это дом или не наш. Еще наш дом надо найти. Раньше попроще было. Ну, только едем, немножко проехали, я раз на этой стороне смотрю, стоп, я говорю, вот сестра наша идет. Вот, сейчас я ее позову, посадим, и мы вместе с ней. Идет так с сумочкой, не помню, да, вроде с сумочкой, но по одежде. Ну, и я рассказал, братья говорят, ну, иди зови. Вот, всегда наказуемо это. Вот. Ну, выхожу, пошел через дорогу, иду прямо на нее, она идет, а ее наискосок. Иду и подхожу. Ну что, говорю, она от меня как шарахнется. Вот. Я потом еще подумал, думаю, неужели у меня вид? Такой, говорю, не бойся, приветствую тебя, сестра. Я так смело сказал, она сразу заулывала, приветствую, и сразу не туда, ко мне. Так, я все, садись, поехали, мы же собрали, ты же в собрании. Ну да, тут уже рядом, я говорю, не-не, садись, мы же не знаем где. Ну и сели буквально там 300 метров, и мы приехали. Ну, правильно узнали. Сестры дорогие, как бы хорошо было, если бы всегда так было, а? Если бы, от чего вот она в такой одежде, а? Вот можно сказать, что по мышлению у нее где-то на должном уровне. О чем она помышляла, когда шла в собрание, а? Трудно сказать. Ну, еще одно скажу, вот внимательны будьте. Вы сейчас себя поймаете, что у вас один к одному. Вот все, что я говорю, это у вас все происходит. Вы не можете не согласиться со мной. Если сейчас не признаетесь во всеуслышание, я подойду после собрания и скажу, сестра, было у тебя такое? И вы скажете, что да, было. Вот, может покраснеть, а может сказать, ну а куда деться? Вот все же мы. Вот мы собираемся в собрание. Еще моей дочке было 15 лет. Жили мы там на квартире, в другом месте, собираемся. Собрались я уже, но мне как служителю все равно ж пораньше надо. Я собрался, стою, обулся. Так, вы готовы? Спрашиваю жену, дочь. Да-да, сейчас, последние штрихи, как говорится, они там. Вот. Ну, я уже оделся и думал выходить, а на улице мороз, думаю, выходить, чтобы сразу завести машину, садиться и ехать. Вот. Или, думаю, прогреть. Потом думаю, сейчас уйдешь, сколько они еще будут возиться. Сам себе настраиваю. Ну, не выйдут. Так, я ухожу там, через 5 минут не выйдете, я уехал. Все, ждать не буду. Но я ж не сделаю этого. Вот. А потом думаю подниматься опять на третий этаж. Стою в коридоре, стою. Жена вышла, оделась, обулась. Я говорю, ну, долго мы будем стоять. Она, Света, ну, ты скоро там. Да-да, иду, сейчас, сейчас. Ну, я раз на время. Так, думаю, 3 минуты. Прошло 3 минуты. Думаю, во, интересно. Да, еще 2 минутки. Стою, 5 минут. Тишина. Я потихоньку не разувался с коридора. Думаю, дай загляну, что она там делает. Потихонечку, раз, и в дверь так заглядываю. А как раз она стоит боком. Меня не видит, что я заглядываю. А стоит перед трилежом. Стоит, все уже одетый, стоит вот. Раз только лакон берет вот сюда, раз вот так смотрит, посмотрела. Не, так не пойдет. Берет, ну-ка, вот так. Ага, опять смотрит туда-сюда, так. Ну, это видеть надо было. Но я выдержал 2 минуты, больше у меня уже ни сил, ни времени. Я как мог так строго, дочь. Она говорит, ой, ну и сколько ты будешь? Все, пап, я готова. Ну, выходим, едем. Я чуть-чуть как разволновался, думаю, ну сейчас я ее, вот, жена дергает меня. Да успокойся. Ну, не говорит, а дергает, мол. Вот, сам понимаю, в собрании. Ну, сейчас все, молиться надо будет. Слово, буду или не буду, но в основном буду всегда это. И настраиваешь, и уже и помолился, и как вот, ну, как раздражение пришло. Но я все-таки пересилил себя, сказал, Господи, ну-ка, дай мне мудрости, как мне с ней поговорить. Дочь, я ей говорю. Ну, ты там это самое, лаконы свои, там, волос прибирала, там, ну, и туда, и сюда, вот. Какие у тебя мысли были? Вот какие у тебя были мысли? Скажи честно, вот я и мать еду, больше никого между нами останется, только скажи честно. Она, а жена рядом, она сзади, а я в зеркало глядь, она испуганно на меня так посмотрела, но я понял, что я говорю тогда. Ну вот слушай меня внимательно. Вот, ну я одеваюсь, да, одеваю костюм. Жена мне приготовила рубашку. Так, ну-ка, поглаженное все. Ага, поглаженное. Вот, особенно, ну, когда я спереди погляжу, все ли глажено. Если сзади под пиджаком, ладно, может быть, сойдет. Вот. Все остальное. Но я одеваюсь, ну вот, как ты думаешь, я придаю, ну, такое значение, чтобы... Ну, на меня люди посмотрели там, или как я буду на людях выглядеть. Пап, ну, что ты говоришь? Ну что я говорю, вот ты ну, волос причесывала, я понимаю, что нужно хорошо, прилично выглядеть. Все, ну ты вот думала о том, что, Господи, вот понравится тебе эта прическа? Или вот этот локон я завиваю, он тебе понравится, Иисус мой дорогой? Ты же член церкви. Ты думала об этом? Она, пап, да ты что? Да и не думала. Да и кто об этом думает? Молодежь, о чем мы помышляем? Вот даже в таком возрасте, понимаете? Даже вот в таком простом, вот в естественном, одеваемся, покупаем себе что-то. Уже столько, вот только вчерашний день я все это послушал, думаю, всю эту, если запомнить все, уже такой багаж, думаю, ой, это нашим подросткам тоже надо бы сказать. Надо бы напомнить. Обязательно расскажу своей молодежи. Поеду в чумы, буду рассказывать. И о вас буду рассказывать. Обязательно отдельные моменты им будут доступны. Вот. И в основном, сразу вам говорю, буду рассказывать хорошее. Вот как бы хотелось, чтобы ну, передалось то, что вот мы о чем помышляем. Знаете, меня поразило два еще момента. Потерпите меня. Минут 10, чтобы вас не обмануть, как брат Ваня сказал. И я буду заканчивать. Но чтобы хотелось, чтобы эта мысль вложилась в вас, в ваше сердце, вот чтобы помышления после этого вы могли ими руководить, могли всегда направлять, но это можно только с кем? Со Христом. Если мы с Ним воскресли, прежде чем что-то ответить, что-то сказать, если я ему не скажу, Господи, дай мне мысли, помолиться, пусть это 2 секунды будет, Господи, что мне ответить, тогда у нас все будет правильно, тогда помышления наши и действия, и слова никогда нас не подведут, никогда. Я это уже испытываю на своей жизни, если бодствую, нахожусь в таком состоянии, где-то беседа или еще что-то, и мне задают серьезные вопросы, я уже не делаю без молитвы. Пусть я это мгновение, но, Господи, хочется, чтобы это было от Тебя. Дай, пожалуйста, от Тебя, особенно где там семейное, где очень серьезно. И дает Господь, и слово дает, и совет дает, и потом молимся, и потом действия происходят. Уверяю вас, это жизнь. И побеждает только тот, кто живет по этой истине. Вот как я прочитал, если воскресли, то помышляйте об этом. У нас... Михаил Иванович Хорев руководил пресвитера в Тундре. Среди ненцев он первый пресвитер на сегодня. Тут теперь, думаю, если Господь продлит время, через 5-10 лет их будет не один. И пресвитеры будут. И уже в той церкви, где пресвитер, там уже церковь говорит, нам нужен диакон. А то ты в свои руки все взял, и пресвитер ты, и диакон, и благовестник. Надо, как во всех церквах. И мы это приветствуем. Я говорю, да, молитесь, выдвигайте, предлагайте. Вот, пока Михаил Иванович жив, вот, смотришь, и будет у вас и диакон, и благовестник. И вот когда стоит здесь Афанасий, жена его, в своих национальных одеждах, но в церкви, в доме молитвы в Иркуте. Ну, Михаил Иванович давал наставление, там, ну, все как положено, все сделал. Потом вдруг задает неожиданный вопрос. Вот я к чему веду? О чем мы помышляем? Я поставил себя на место Афанасия и думаю, да я бы и растерялся, наверное, думаю. Михаил Иванович задает такой вопрос. Афанасий, ну ты Библию прочитал? Сколько раз? Он говорит... Ну, почти один раз прочитал. Почти один раз. Ну, представьте, пресвитер, да? Но для той церкви это пресвитер на высшем уровне. Почти один раз прочитал. Ну, а как ты почти? Ну, наверное, прочитал, потому что читаю, читаю постоянно, все это. Ну, и тогда ладно, скажи, вот из того, что ты прочитал, какое самое дорогое для тебя место? Он говорит, из всей Библии? Ну да, из Библии, из Евангелия. Вот самое для тебя, ну, дорогое, что положилось и осталось в сердце твоем. Вот если бы я сейчас у вас спросил, смогли бы вы сразу сориентироваться и сказать? Нет, да, а чего? Я тоже себе поймал на этом, думаю, я бы, наверное, сразу, да, как одно место, ну, назвал бы, ну, пришлось бы называть и это мне по сердцу, и это, и это. И, ну, а самое-самое, может быть, то, что Христос меня возлюбил. Ну, то, что мы знаем с детства, с пеленок, можно сказать, так возлюбил нас Иисус Христос, что свою жизнь отдал за нас. Он постоял, ну, секунд 10 и говорит: есть. Он говорит: ну, скажи, пожалуйста. Он берет микрофон и говорит: вот в книге, Соломон ее написал, забыл, вот как правильно назвать ее, вот, оказывается, это в книге притч. Вот, есть такой стих: он остался в сердце моем и, думаю, до смерти. Ну, скажи, что это за стих? Он говорит: там написано, вот Бог все предусмотрел в жизни каждого человека, и даже для нашего народа. Там написано так: праведник печется и о жизни скота своего. Вот нам, да, и нам как-то, ну, ничего себе, а для него, а помните, я вам вчера показывал, а это ихняя жизнь. Этот скот, эти олени, без них там жить нельзя. И он, когда прочитал это и подумал: Господи, ты уже давно знал, что мы будем жить. Ты знал, что... А ведь мы, говорит, раньше неверующие. Я на этих оленей и кричал, и бил, и, ну, издевался, можно сказать. Особенно, когда они ленились. Ну, мы же тоже ленимся, да? Вот. Они четко определяют, самый работящий всегда впереди, он первый и запрягается. Все остальные вот так, как один за одним. И вот есть олени такие хитрые, ленивые, что я столько ездил на упряжках, уже понял это. Сначала не понимал: Афанасий, ты зачем тыкаешь этого оленя? Такая палка длинная, хорей называется, наконечник острый. Он говорит: ну, он же ленится, не хочет, видишь, трое тянут, а он: как ты увидел? Он улыбается: да вот поживешь, приезжай к нам в тундру с женой, чум тебе поставим, дадим оленей, поймешь, кто ленивый, кто нет. А потом я понял, пригляделся, а все очень просто, молодежь. Вот тянет передний, ему деваться некуда, первый. И он знает, что нужно бежать, нужно тянуть, второй тянет. А третий такой вид делает, так ногами хлопает. А эти шлеи, то есть веревки, они висят. У всех натянуты, они у него висят. Он только такой вид делает, что, видишь, как я, хозяин, стараюсь. А эти трое тянут, а он вот так налегке жирок себе нагуливает. И он его тогда, раз, ну-ка, и он тогда понял, все, выяснили. Надо тянуть. Потянул. Молодежь, ну мы же тоже вас иногда так, да? Может, вы иногда и обижаетесь. Ну вот, дядь Миша или дядь Слава, как сказал, не в бровь, а в глаз. Вот. Да и не такие уж мы плохие. Но нужны. Господь нам тычки эти делает. Делает, чтобы иногда мы проснулись. Иногда мы воскресли. Петр в темнице, раз, ангел его ткнул. Хватит спать, вставай, надо выходить. И это все нормально. Но нам нужно все это чувствовать, нам нужно все это понимать, нам нужно это все видеть. Тогда Господь будет с нами. Тогда мы действительно будем помышлять о горнем. Земное никуда не уйдет. Оно всегда рядом, вы уже слышали это. И Бог потом делает, чтобы нам полегче было. И в двух, и в трехкомнатной, или в доме, или в поселке, или в чуме. Делает, чтобы мы не тяготились этим. Ну еще... один пример. Можно? Братья, есть время, да? Ушел в вечность у нас один брат ненец. Он на моих глазах, говорю как есть, очень хорошо его знал, на моих глазах он покаялся, пришел к Господу, я его крестил, я его хоронил. Вот так пришлось, нечаянно, как бы нечаянно, неожиданно. Но так Господь устроил. Хотя мы живем очень далеко друг от друга, но так всегда Бог устраивал, что и покаяние произошло на моих глазах, и потом крещение, и в Царство Небесное, он ушел, а тело тоже было. Но что меня в нем поразило, я часто о нем и дома рассказывал, и в семье, и молодежи, и церквам, его вера. Он всего побыл 3,5 года членом церкви, 3,5 года. Он всего старше меня на 9 лет. Но я же еще молодой, правда? Вот. И он чуть-чуть постарше меня, всего на 9 лет. И можно сказать, еще ушел рановато. Но так Бог распорядился. Но вот, просматривая эту его всю жизнь, я отделил эти моменты. Моменты, что всегда он как пришел к Господу, как воскрес, он помышлял только о горнем. И порой мне иногда поражало это, ну, меня поражало. Думаю, ну почему у меня такой веры нет? Почему я не могу вот, ну, именно так правильно все и в мыслях, и в действиях все выражать? И вот один из примеров. Зима, на улице пурга, метель, мороз. Проснулись мы, печку затопила уже жена, потеплела, вылезли мы из шкур. Вот шкуры, я сплю в шкурах, в спальнике, в одежде, в шапке, я так в чуме. Они вот со мной ложатся, детишки вот такие, мальчишек, я всегда так, я буду спать с детьми, ложите мне где. Вот, я говорю, еще им на ночь что-нибудь расскажу. Вот, и я вот посередке ложат меня, вот, ну, сначала шкуры мне положат, потом я ложу спальник. Вот, ну, в одежде, в теплой спортивной, шапке спортивной такой, залазю в спальник, меня застегивают, сверху еще шкуры на меня, а эти вокруг меня ложатся в одних трусишках. И с меня смеются, ну, дед, ложатся, их шкурой прикрыли одеялом, и все. Ну, и все, головки ко мне там склонят, и давай, я им, естественно, что-то... о своих внуках, детях или еще что. Ну, что на сердце Господь положит, какие-нибудь библейские истории. Вот. И они слушают, пока слышу, один засопел, другой, ну и все, и я засыпаю. Засыпаю утром, думаешь, ну, когда ж печку затопят? И надо выходить, а куда выходить? Мороз, и уже тут все затекло и все прочее. Ну, затопили, тепло сразу пошло, вот. Рано очень просыпаются, в 6 часов утра, на улице темно, а тут еще метель, но в воскресенье. Мы ехали, мимо заехали, то есть не наш маршрут был, мы ехали определенно в 2 поселка, нас было 2 служителя, 2 благовестника, вот, и с нами еще 3 братьев ехало. Вот. Ну, а говорим, давай к Тимофею Васильевичу заедем, там давно не были, пообщаемся, вечерю совершим, и тем более, чтобы воскресный день, хотя и полдня мы думали проехать, чтобы нам не в пути быть. Лучше мы денек, ну, не в график вложимся, но побудем здесь. И хорошо сделали, что заехали. Мы вечером уже к ночи приехали, хотя не спали, проснулись, покормили вот так, пообщались, вот поспали, вот утром встаем. 6 утра. Вот, а уговорились, сегодня воскресенье, совершим вечерю, собрание, и потом вы нас после обеда провожаете, и мы пошли дальше. И вдруг сын говорит, метель, вот, ну мы говорим, ну раз метель, куда нам, значит Бог так решил, побудьте здесь. Ну и мы хорошо, я сразу расслабился, думаю, ну и нечего настраиваться. Значит, сейчас собрание, вечеря, покушаем, потом беседа. Это же прекрасно, вот в чуме. Тем более, давно не виделись. По сердцу это семья, брат. Это всегда хорошо. Как хорошо и приятно. Началось собрание. С братом уговариваемся, со служителем. Давай вдвоем сделаем вечерю. Ну, не знаю, у вас так делается? Ну, может, и делается. Ну, в свободе. Я... слово скажу, над хлебом помолюсь, потом ты к вину что-нибудь скажешь, за вино помолишься, и вот так мы все это сделаем. Хорошо. Переводчик с нами был, вот вы видели его на фотографии, кто смотрел слайды, последняя фотография, Илюша. И мы сели так, там кафедры нет, все сидят. Мы слово говорим, на коленке становимся, на шкуру читаем, вот, прочитали Слово Божие, потом если разъясняем, слово положили, и сами с коленок так присаживаемся аккуратненько и рассуждаем вот так в свободной манере. По-другому там никак. Я и не стану там эти палки, вот они-то поменьше меня, вот такие где-то, они могут и стать. Читает Слово Божие, переводчик переводит, вдруг раз чум, открывается полог, вот, только открыл, так как не слышно чуть где-то труба, а то все, раз сын там Гриша старший, а он там со стадом был, вот, раз зашел, и сразу не раздеваясь, то обычно они раз зайдут и начинают обивать себя, там палка специальная есть, там обувь, вот, снимать себе эту, так раз через голову, как рубашку, совик этот, вот, все, а то он раз не раздеваясь, раз к отцу. А я сидел, рядом со мной переводчик, и отец там, и к отцу, и что-то на ухо ему шепчет. А Илюша, брат наш, тоже переводит, а сам одно ухо, вижу, прислонил. Ага, думаю, глянь, прислушивается, что ж ему Гриша говорит. Ну, они переговорили, отец ему что-то ответил, лежу, Гриша встает, раздевается, начал бить свои совики эти, да, тапки, садится. Ну, сел, все. Пауза там возникла, я к Илье наклоняюсь и спрашиваю, ну, любопытный тоже. Я говорю, что он пришел и сказал, ты слышал? Он говорит, да. Я говорю, что сказал? А он говорит, волки в стадо, пап, пришли, что будем делать? Я говорю, что, серьезно? Да. А что отец сказал? Ну, Тимофей, что сказал? А Тимофей ему говорит, видишь, собрание началось. Садись, сейчас я братьям скажу, помолятся, а после собрания разберемся. И все, и тишина. Я говорю, все, он говорит, ну все. Ну они конкретные, не то, что мы можем, я вот уже сколько говорю, мог бы покороче, но не получается. Все. Все, на этом все остановилось. Я сижу, обомлел. Господи, думаю, ну как же это, ну что это за люди? Ну как так? Волки пришли, это же не один волк, это же стая, естественно. Самая хорошая погода, метель, это же сейчас поперережут там. Ну и думаю, да, хотя он и богатый, да, он самый богатый у нас в тундре, там почти 2000 оленей. Но все равно жалко, жалко, да лучше этих оленей уже начинаю, еще их не зарезали волки, я их начинаю уже на дело Божье распределять. Такие помышления. Ну, я говорю, как есть. Братья и сестры, вы разве не так иногда думаете? Думаю, что у всех, ну, примерно где-то чуть больше, чуть меньше. От чего это зависит, трудно сказать. Но примерно все это так. Ну и так подумал, а идет время. Уже Вениамин закончил слово. Он молится, вот понимаете, а я уже отключился, я уже не слышу, что он говорит, он на молитву, я встаю на молитву, а сам думаю, может сказать ему сейчас, ты не прав, Тимофей, давай бери сына, может, давай остановим пока собрание, возьмем ружья, вот, пойдем пуганем их хоть немного, там увидим, не увидим, ну хоть посмотреть, а потом продолжим собрание, вот, сам думаю, вот, как он воспримет это. Потом сам думаю, ну вот если бы я в собрании вот так сидел, ко мне подошел бы сын, шепнул, пап, там в машину лезут хулиганы, вот, открывают и угнать хотят. А я бы сказал, ты что, не видишь в собрании сидеть? Садись, сейчас помолимся. И думаю, я бы сказал так. Да ну как, ну ладно, сам бы не побежал, сказал бы, ну-ка собирай братьев бегом там. Вот, или звони, или делай что-то. А это, и все вот так идет, идет волна, Веня толкает уже, поем, все, давай, ты что? А я встаю, что же говорить? Ну, открыл, прочитал, и все, заставляю, Господи, ну, надо же сказать и помолиться, это же все, заповедь твоя, все, вроде бы как ушло все. Прочитал, сказал за вино, и вдруг мысль опять вторая, да быстрее ты. Побыстрее надо бы закончить, и все. Ну и все равно, да, коротко я как скомкал все, вот, ну помолились, поучаствовали. спели. Я уже Вене успел шепнуть: Веня, давай, заканчивай. Там вот Гриша пришел, вот так он: да ты что? Да. Ой, ну да, сейчас будем, теперь уже заканчивать. Ну, закончили. Закончили, я Илье говорю: ну, говори, Тимофей Васильевич, что он, надо собираться идти. Илья стал ему говорить, он ему: не торопись. Да братья, говорит, братья пусть сидят, сейчас Прасковья пусть ставит на стол, чай пьет. Мы сейчас с Гришей сходим, все посмотрим. И не спеша так одевается он, Гриша там, вот, выходите, я говорю: а что ж, ружье бы. Ну, он опять. Но перед этим, когда была пауза, когда я начинал говорить слово, он сказал, Илья говорит, мол, надо помолиться. Вениамин помолился обо всем этом. Ну и все, сели мы чай, пьем чай, прошло время, мы сидим, прислушиваемся, тихо все. Потом еще не попили даже по кружке чая, ну там все вместе, и ешь не так просто это выпить, это целый как ритуал. И рыбу ешь сразу, и мясо, и все, и чай глоток, и все на своем месте. Ну, слышим, идут, думаю, вот все тихо, заходят, отряхиваются. Я Илье говорю: ну, быстрее спроси. Он говорит: если я спрошу, вообще ничего не расскажет. Вот если он решит рассказать, сам расскажет. Так что давай не спрашивать, пусть так будет, как есть. Ну, и сели, и чаю им налила жена, и он сидит, и начал уже пить. Пьют они с удовольствием всегда. И я не выдержал все-таки его, прямо говорю: Тимофей Васильевич, и через Илью, ну ты расскажи, что ты все-таки. Он говорит: да ничего, все нормально. Я говорю: как нормально? Ну, он говорит: у меня один олень был, ездовой, ну, бык, очень хороший, жалко. Ну все, мы прирезали его с Гришей, уже там в санях положили на мясо, хорошо, вот. Я говорю: ну вот, хороший, не жалко. Ну, понимаешь, он слепой был на один глаз. Еще маленьким был, в кусты залез и выколол. Но такой старательный был, такой умный. И только один недостаток, когда, говорит, я еду куда, у него из-за того, что нет этого глаза, всегда он тянул в одну сторону. То есть пытался увидеть, а повернул голову и обязательно уходил с пути. Но стоило мне чуть-чуть поправить его веревочкой, и он все опять станет, и опять вот с одним глазом. И мне до того жалко его было, хотя мне не один раз говорит: Тимофей, у тебя столько оленей. Он говорит: нет, дорог он мне был. Ну и как бы, как Господь, говорит, распорядился. Это он так говорит, Господь так распорядился. Вот, говорит, волки стали стадо гнать. А это очень такой процесс. Волки-то себя хотят, а олени-то тоже так просто не хотят в зубы отдаваться. Вот, и думаю, что и овечки, и все прочие не так просто. Кто хочет свою жизнь за просто так отдавать? И у них там такое устройство. Есть оно вожак в стаде, есть он, ну, как главный. Вот, ну, как у вас пресвитер ответственный в стаде вашем, есть он. Он обязательно ситуацию эту видит, просчитывает, как они переговариваются, как они это делают. В общем, в итоге волки, все маленькие там дети, матеря собираются в центр, а все быки, ездовые, как вожак скомандует, становятся вокруг и кругом становятся, вот так кругом, и рога ставят на улицу. И, короче, получается круг из рогов, как частокол. Ну и все, стали и стоят. Ну а волки что, никто ж не станет прыгать тоже, хоть они очень большие и все это. Но они понимают: прыгни, сразу смерть. Такие рога. Они тогда свою хитрость делают. Они начинают стадо кружить. То есть начинают делать круг, как бы бегут один за одним гуськом. И, ну, сейчас кинемся, сейчас. Ну, а быки не выдерживают, тоже начинают кружиться. Кружиться, вот. И если умный вожак, это мне все Тимофей Васильевич объяснял. Это для вашей пользы, вот подумайте, как животные вот по-своему, и как мы в жизни нашей. Они начинают кружиться и делают каждый круг, чтобы этот круг был ближе куда? К человеку, к чуму. Вот таким образом делают этот круг. Они кружатся, кружатся, а заставляют пятиться всех, чтобы с каждым кругом, вот, и ближе к человеку. Вот так это. Но иногда тоже умная стая волки, он говорит, есть, которые видят это дело, начинают их кружить в другую сторону. В общем, это целый процесс, вот это, жизни и смерти, борьба. Борьба за жизнь. Ну и в итоге, говорит, наши олени, вот, видно, стая молодая попалась, сумели приблизиться к чуму так, что одного только успели, вот этого ездового бык, как он там повернулся, ну, с одним глазом. Видите, недостаточек. Чуть-чуть недовидит, и волк успел его цапнуть там за заднюю часть, вот, и так располосовал, что пришлось его, вот, ну, только на мясо теперь. И второго быка, говорит, успели, пока не приблизились к чуму, успели так его и задрать. Но этот бык для меня была, ну, боль моя. Как я его не учил, такой строптивый. И уже я думал, ну все, последний раз я его уже буду учить там. Там целое тоже учение, как научить, чтобы он был послушный, чтобы он в упряжке ходил, чтобы он, ну, в общем, слушался хозяина своего. И он, говорит, никак не подчинялся. Ну и в итоге у меня уже к нему противление такое, и вот, ну как бы Бог разрешил его. В общем, его пришлось пустить на мясо, этого быка. Ну а дальше? А дальше, говорит, они приблизились к чуму, у нас тут собрание идем, и волки, как увидели, дым, искры, и видно, дымком, говорит, пахнуло на них. Раз, говорит, назад, так и сели. Сели, потом развернулись и быстро в тундру. Но он, когда вот это все рассказывал, я слушаю, слушаю, а потом я говорю, Тимофей Васильевич, ну мы же тут все вместе сидели. И вдруг ты говоришь, раз и сели. Как это сели? Ты что, видел это или как? Он говорит, это все на снегу написано. Все вот по следам мы прошли, поглядели. Да, от испуга там или вот как бы опрокинулись назад, и потому что им тоже жить хочется. И я с таким удивлением все это у него, а он на меня с подозрением смотрит и говорит, что ты меня испытываешь, что ли? Ну мы же помолились, и я поверил Богу моему. Вот Бог все и сохранил. Понимаете, помышление, так мне это достало до сердца моего, что я, вот на всю жизнь у меня это осталось, и последний его заключительный аккорд жизни его, он очень был простой. Вот на эту Пасху я там был у них в тундре, сочитывали мы одну семью, вот, Неночку и Ненца Аркадия с Паней. Вот, хорошая семья. И как раз на Пасху, 23 апреля. И была Прасковья у них в гостях, попала она. И мы сидели с ней потом после сочетания, после сидели за столом, и я у нее спрашиваю, Прасковья, вот прошло уже почти 2 года, как Тимофея нет. Ну ты помнишь хоть последние его какие-то слова там, последние минуты его жизни? Она говорит, да я ж вам рассказывала. Я говорю, ты понимаешь, вот наша память такая. Или я, ну, приехал на похороны, взволнованный, и все, что ты рассказывал, я как бы не принял во внимание, потому что такой мороз был, столько было неверующих немцев, родственников понаехало. Надо было копать, долбить яму, они там свое предлагали. И я как не все помню. А как было? Да это очень просто. Он вернулся из города, из Воркуты приехал на оленях, купил там детям все, что надо, я заказывал, там чай, там питание, сахар. Ну и заходит в чум, а тоже мороз, а у него борода такая окладистая, красивая борода. Вот черная. Сам он, немцы все, а он очень такой, с меня почти ростом, плечи пошире. Я говорю, кого ты такой уродился? Вот, один из всех немцев. И он, говорит, заходит, чум тут на бороде, вот такие у него сосульки, все заиндивело. Вот, он разделся, степенный такой брат был на земле. И берет, говорит, и что никогда не делал, берет, говорит, бороду расчесывает. Вот, потом сам себе причесывает. И я гляжу на него, Тимофей, что это ты, умирать собрался, что ли? А это, ну, вы поняли меня, да? У них, у всех народов есть что-то такое, что мы говорим, называем как? Ну, какое-то суеверие или примета какая-то. Вот, а он заулыбался и говорит, Прасковья, да мы ж уже, что ты говоришь? Вот, И ты еще веришь в эти приметы. Я никогда не умру. Заулыбался так, лег, и через 2 часа умер. Просто лег и тихо умер. 2 часа прошло, мы думаем, что не встает, чаю попить. Раз, а его нет. Я никогда не умру. Откуда такое помышление, а, молодежь? Как хотелось бы, чтобы мы именно были таковыми. Это для меня пример, образец подражания. Пусть всего вот он как искорка на земле, но побыл Детем Божьим, показал это для детей, для жены своей. Еще мы их 2 детей крестили, всего их у него 7. Осталось еще 2 малых, подрастут, продолжают жить. Бог сирот не оставляет, верен в своих обетованиях. Главное с нашей стороны. Пусть вас, ну, благословит Господь, молодежь, дети, чтобы мы следовали истине, Слову Божьему. Если воскресли, то помышляйте, помышляйте о том, скоро нам небо, скоро, очень скоро нам нужно быть к этому готовыми. Аминь. Слава Тебе, ты ведешь меня.